А, вы что, разве не слышали, что в Японии разрабатывается новый беспилотный вид транспорта? Удивленно посмотрел я. Это ведь только слухи. И тем более тут уже полностью готовая модель. Закричал полисмен, смотря в сторону уехавшего тучки с блестящими глазами. Он что, фанат мотоциклов? Ну да, кивнул я, будто это что-то пустяковое, и продолжил идти к своему дому. Да, показушник, это я про себя, а не про тучку. Как я и сказал, путь занял порядка получаса. Конечно, мы не особо дружны, но поговорить с ними я нашел о чем. Да это было и несложно, учитывая, что меня интересовал Техносити. Другими словами, следующие полчаса я расспрашивал про город полисмена. Кстати о нем, Кадзума Нориэши оказался очень хорошим парнем, который умеет поддержать беседу, не против поговорить и ответить на вопросы. В целом, у меня осталось о нем положительное впечатление, но нашелся и минус. Его имя я просто физически не в состоянии запомнить. Я могу прочитать его имя, потом отвернуться, и все равно не произнесу. Так что для меня он остается полисменом, так проще и удобнее. Значит, в том районе опасно, и лучше туда не заходить. Покосился в сторону высокого здания с интересной эмблемой весов. Нет, я же говорю, там расположен самый большой научный центр во всей Японии. Нет места более безопасного в этом городе, чем это, уверенно заявил он. Запомните, полисмен Кун, самые большие крысы водятся в самых грязных канализациях, поделился я мудростью. А подобные крупные фирмы являются ничем иным, кроме как канализацией. Знали бы вы, сколько там тайны ужасных экспериментов. Стер я с себя несуществующий пот. Мужчина, который уже привык к тому, как я к нему обращаюсь, выглядел впечатленным. Интересная теория. Но вот на районы с преступными бандами ты реагировал более спокойно, заметила сержант. Ну так бандиты просто душки, выразил я свое мнение. По крайней мере, к ним ты можешь отправить бомбу и подорвать их нахрен, объяснил я, почему считаю их меньшей проблемой. Ну, то есть я американский фильм смотрел, где такое проделывали, решил я оправдаться, но, увидев взгляд сержанта, вздохнул и принял ее позицию. «Ладно, ладно, больше никаких бомб в присутствии Митасан», — сдался я, но я действительно видел это в фильме, документальном, правда, в котором снималась версия событий согласно ФСБ, а не совсем теракте, устроенным анонимным информатором, то есть мной. Для справки, в том взрыве никто не погиб, и это не случайность. Через еще какое-то время мы, наконец, дошли до цели, непримечательного здания, которое служит общежитием для учеников и студентов. Правда, реакция моих спутников меня немного удивила. «Это место», — тихо произнес полисмен, посмотрев на сержанта. Та в ответ кивнула. «Надеюсь, они не нашли тут труп, потому что я не очень хотел бы разбираться с этими последствиями, точнее, я совсем этого не хотел, ибо пока не знал, как мог бы выкрутиться. Прежде чем подняться на мой этаж, мы все втроем бросили взгляд на зеленый мотоцикл, стоящий неподалеку от здания. Молодец, Тучка, хороший мальчик». Поднявшись на свой этаж, я открыл дверь и вошел. Сержант и полисмен последовали моему примеру. Я удивленно смотрел на пустую комнату. Ну, то есть не пустую, все мое было тут, но вот мертвой девушки не было, как и ее крови. Я оказался раздосадован. «Эй», голос полисмена вывел меня из этого состояния, и, повернувшись в его сторону, я понял, почему его голос был таким. Он увидел пистолет. Пистолет, лежащий на полу. На моем полу, возле кровати. И этот пистолет, не мой, это. «КХМ, откашлялся я и, подойдя к пистолету, ничуть не стесняясь, ногой затолкнул оружие под кровать. Что же, появились весьма интересные обстоятельства, вынужден был я признать. Крайне интересные, поддержал меня голос сержанта из кухни. Я вышел из спальни и посмотрел, чем она там таким заинтересована. А интерес у нее вызвал кофр из футляра, от скрипки торчало дуло автомата. Опять же, не моего автомата. Там же можно было увидеть пару гранат. Мои глаза удивленно расширились, а в груди проявилась тревога. Эти твари, они забрали мою скрипку. В гневе я начал оглядываться, но стоило мне увидеть мою ненаглядную, как сразу на душе полегчало. Фух, я уж было испугался худшего, выдохнул я. На меня уставились две пары глаз. «Скрипка, это действительно то, о чем ты сейчас переживаешь?» Прищурилась сержант. «Вы ничего не понимаете». Показал я на нее пальцем. «Для учителя музыки его музыкальный инструмент, самая важная вещь», — сказал я, — «и это чистая правда, особенно если этот учитель музыки ни хрена не смыслит в этой самой музыке, а музыкальный инструмент — это магический артефакт, который создает невероятно прекрасную мелодию. Другими словами, без этой скрипки моя легенда держится до первой просьбы учеников продемонстрировать свои навыки. Тем более, мне не о чем переживать», — спокойно сказал я, подходя к кофру и более ровно упаковывая оружие внутрь, чтобы секундой позже закрыть футляр, а скрипку положить поверх него. «Или вы ожидали увидеть здесь что-то менее компрометирующее, чем это оружие?» — фыркнул я, посмотрев на них. «Но здесь больше ничего нет», — спокойно ответила сержант. «Вот именно», — улыбнулся я. «А должен быть труп», — показал я на входную дверь. «Прямо там, у двери, труп и целая лужа крови». «Что?» — женщина аж вскочила, когда я это сказал, и выглядела она разозленной. Подумала, что я взял у нее слово, хотя и был виноват. Спокойно, посмотрел я на нее, и в моих глазах было видно, что в кои-то веки я серьезен. Не я ее убил. Точнее, я вообще не знаю, кто это сделал, зачем, и что она забыла у меня дома. Достав телефон, я выбрал последние фотографии и продемонстрировал экран этой парочке. Прежде чем покинуть свой дом, я на всякий случай сделал все нужные снимки, как раз на этот случай. Я ведь не исключал вероятность, что меня пытаются подставить. Кстати, именно поэтому я не позволил полицейскому конфисковать мою технику. Если бы они начали копаться в ней, то нашли бы весьма опасные фотографии. Это та самая девушка, которая в аэропорту пыталась воспользоваться мною, чтобы организовать теракт, проще говоря. Когда я вернулся домой, заметил, что замок взломан, а когда вошел, увидел ее, я передал парочке телефон, чтобы они могли насладиться этим зрелищем. «И где же она?» – бросила на меня хмурый взгляд сержант. «Без понятия», – спокойно сказал я. Когда я увидел ее тело, то сразу догадался, что просто из этой ситуации не выйти. Я дорожу своей работой, но ни один человек не подпустит того, кого обвинял в убийстве 15-летней девушки, в школьные учителя, решил я объяснить. Конечно, можно было бы попытаться спрятать труп, но как-то он у меня дома появился, верно? Вдруг меня пытаются подставить, да и на чем труп перевозить? В Техносити полно камер, а у меня только мотоцикл. Другими словами, наиболее разумным решением было обратиться в полицию. Но, как я и сказал, это гарантированное увольнение. Поэтому я пришел к тем, с кем мог бы попытаться договориться, и не сказал бы ничего, пока мне не гарантируют анонимность. То есть, трупа нет, а есть только фотографии, заключила сержант. Это оружие, кстати, тоже не мое, указал я на кофр. Еще я заметил, что на сей раз замок не был взломан. Что? Не поняла сержант. В прошлый раз они оставили замок открытым, чтобы подточить инстинкты, нахмурился полисмен. А он молодец, сразу понял, хотя лично я полагал, что именно сержант первый догадается. На сей же раз, наоборот, они закрыли дверь, чтобы Гордон Кун расслабился. И вот мы зашли, а Гордон Кун не видит труп, он теряется. Мы же с вами, Мита-сан, находим оружие. Короче говоря, подставить меня хотели, поддержал я слова полисмена. Причем подготовили все, вплоть до психологических трюков. На самом деле, я еще некоторые моменты заметил, но озвучивать их не стал. Кто бы ни попытался от меня избавиться, он хорошо подготовился и знал, что делает. «Вызывай наряд», — посмотрела на полисмена женщина. Не так быстро, вышел я вперед и встал перед ней. Трупа нет, так что судмедэксперты тут не помогут, следы тоже отсутствуют, так что никакого наряда тут не нужно. А вот если тут будут ютиться полицейские, то людям из этого общежития, в том числе и моим ученикам, может прийти в голову выяснить, вокруг кого вы крутитесь. У нас договор, Мита-сан, и я крайне не рекомендую вам видеть меня чуть более серьезным. Она упрямо смотрела на меня, а вот мой взгляд был холодным и решительным. И не скажешь, что тот юморист и я нынешний, это один и тот же человек. Хорошо, принял решение вместо своего упрямого командира полисмен. Можешь хотя бы рассказать, какие раны были на теле девушки? Запомнил что-нибудь, Гордон Кун? Да, улыбнулся я, а все напряжение будто исчезло. Чуть ниже груди, где-то в районе третьего правого ребра, было сквозное пулевое ранение. Кто-то явно стрелял, скорее всего, с приличного расстояния, ибо целился в тело, а не в конкретное место. Также были разбиты колени, упала на асфальт с высоты от 2 до 4 метров. заметил множество порезов и чуть менее примечательных ран, две из которых, предположительно, оставлены пулями, которые прошли вскользь, и еще несколько десятков мелких дыр, будто что-то совсем уж маленькое на невероятной скорости врезалось в нее, спокойно перечислил я все, что заметил. А, и еще, синяк на руке, словно ее ударили чем-то большим, но для такого удара рука не сломана, что удивительно. Парочка пораженно слушала, даже не дыша. «Ты что, ее раздел и провел осмотр?» — возмутилась сержант. «Как видно, не зря», — кивнул я. «Да и должен же я был знать, не изнасиловали ли ее до этого. В таком случае я бы не пошел в полицию», — честно признался я. Женщина побуравила меня недовольным взглядом, после чего вздохнула и признала мою правоту. «Если бы она еще и изнасилована была в моем доме, то вероятность того, что меня признали бы невиновным, была практически нулевая. Говоришь, оружие не твое?» Покосился на кофр старший офицер. «Конечно нет. Уж о том, чтобы мое вы не обнаружили, когда заглянете в дом, я позаботился», фыркнул я и сразу решил добавить. «Ну то есть, я так сделал бы, будь оно у меня», неловко почесал я затылок. «Нет, серьезно, оно у меня было под кроватью, но не всегда же бывает возможность воспользоваться инвентарем, так что я должен иметь пистолет наготове». Сержант хмыкнула и отвернулась. «Доверяют они мне?» «Конечно нет, я только приехал, а уже замешан в трех инцидентах с одной и той же организацией. Думаю, они уже навели точные справки о Вальтере Гордоне и сделали нужные выводы. Даже если они видят во мне врага, для меня главное, чтобы они выполнили свою роль». Глава 12. Учитель, работа непростая, если не сказать, что капец какая сложная. В большинстве своем ученики недолюбливают учителей, не понимая, что эти люди достойны восхищения, не задумываются, что если бы не эти учителя, которые тратят свои бесценные годы жизни и нервы, то эти самые дети, крутые в своем сознании или обиженные судьбой, не умели бы даже читать или самостоятельно оплатить покупки в ресторане. Что уж тут говорить, если я сам был тем еще засранцем в школе. Я вздохнул, прежде чем открыть дверь и войти внутрь. Подняться. Раздался четкий и громкий приказ старосты. Поклониться. И почти все синхронно опустили голову. Поздороваться. Здравствуйте. Синхронный хор из 36 голосов на сей раз я воспринял чуть более спокойно. Конечно, бандюга и его три миньона хоть и присутствовали сегодня тут, но свое уважение не проявили. Какие невоспитанные. Приветствую и вас, с улыбкой махнул я им рукой. Как вы, как день вчера провели? Учитель, мы же школьники, простонала энергичная девушка, Ханзава Теруми. Ну как мы могли провести учебный день? Учились, потом вернулись домой и уснули. Не стоит утрировать, покачал я головой. У вас еще было несколько часов до глубокой ночи. Я в вашем возрасте за столько времени мир спасти успевал, чуть приукрасил я. Аж прям весь мир, фыркнула Теруми. Нет, не мир, но галактику, сдался я. И еще раз нет, не в 17, а в 19. Потребовались мне для этого не часы, а недели. Но в целом, да, подвиги я совершал. Это если умалчивать о том, что я со всякими монстрами, представляющими угрозу для всего человечества, дрался в прошлой жизни. Послышался дружный смех моих студентов, и я был рад, что смог их развеселить. Прошлый мой классный урок был далек от хорошего. То, как я поступил с бандюгой и его миньонами, запомнилось многим, а меня отметили как странную и крайне неприятную личность. Именно поэтому после переклички прошлый классный час превратился черт знает во что. Все молчали, из-под лобья косясь на меня. Возможно, это четверка, те еще засранцы, но они одноклассники, поэтому многие в солидарность с ними меня не взлюбили. Сегодня это надо будет исправлять. Ладно, оставим мои былые заслуги в покое и вернемся к вам, мои дорогие ученики. Говоря это, я достал журнал и посмотрел на имена. Давайте начнем с переклички. Учитель, можно спросить? Вытянула шею Теруми. А почему у нас два дня подряд классный час? Посмотрев на нее, я вздохнул. Может и не стоит это так прямо говорить, но зачем все скрывать под покровом неведения, если все и так это знают? Потому что дураки из администрации считают вас проблемными и просят меня приглядывать за вами, спокойно ответил я, став чуточку менее улыбчивым. Лица почти всех учеников немного вытянулись. Они точно не ожидали, что я скажу об этом так прямо. Наверное, я единственный, кто осмелился сделать что-то настолько неэтичное. Это было неожиданное заявление, произнесла староста класса. «Но это правда», — вздохнул я. «Эти тупицы не смогли найти с вами общий язык и причислили вас к сорнякам. Хотя, казалось бы, что тут сложного, говоря это, я отложил журнал и посмотрел на них. Чтобы было понятно, я вас отбросами не считаю», — честно сказал я и ухмыльнулся так, что от доброй улыбки ничего не осталось. «В основном потому, что будь я на 5 лет моложе, и переведи меня в этот класс, все назвали бы меня самым проблемным учеником класса F. Все с удивлением слушали меня. Учитель, вы были таким же, как мы». «Нет», — покачал я головой. «По сравнению со мной в вашем возрасте, вы самые обычные детишки», — хмыкнул я. «Да, в 17 я уже был активным авантюристом, который каждую неделю ходил в подземелья и возвращался полуживым. Так что, по сравнению со мной, даже те, у кого самые большие скелеты в шкафу, обычные детишки». «Итак, вернемся к перекличке». Я протянул руку и взял журнал. «Ишидариума», — посмотрел я на парнишку. «Я», — поднял улыбчивый молодой человек руку. «Хорошо, с этого дня я буду называть тебя шпионом. Если я так говорю, знай, что я обращаюсь к тебе». Он удивленно пару раз моргнул. «Шпионом?» — переспросил он. «Почему шпионом?» «У меня плохая память на имена», — признался я. «Всех вас запомнить я не смогу. А вот тем, кто показался мне примечательным, я дам прозвища, по которым буду к ним обращаться». «Но шпион звучит не круто», — возмутился он. «Я бы информатором тебя назвал, да только это прозвище уже занято. Так что не возникать. Слова учителя – это закон», — настоял я и вернулся к списку. «Синкаризу-сан», — посмотрел я на девушку. «Тебя я буду называть старостой, если не против». Староста кивнула, похоже, довольная тем, что прозвище оказалось не странным. «Так нечестно», — возмутился шпион. «Быть может, я бы и поменял ему прозвище, если бы уже не привык. Да и он возмущается не по-настоящему, а просто играет. Он немного напоминает Алекса, но при этом гораздо юнее и пользуется своей информацией для контроля атмосферы вокруг себя. Этот парень не просто знает все про всех, как с Алексом, он мастерски пользуется этой информацией, манипулируя окружающими. Гибкость ума, как у меня, и навыки сбора информации, как у Алекса. Страшный он человек, возможно, если он встанет не на ту дорожку, то он сможет принести очень много проблем. Идем дальше», — вернулся я к списку. «Косака Ячира, с этого дня ты будешь бандюгой, а вы трое», — показал я его друзей. «Его троица и миньонов, первый, второй и третий, соответственно». «А что мне, учитель?» — чуть было не подскочила Теруми со своего места. «А ты, Терумичан, будешь электровеником», — улыбнулся я. «Бу-у, совсем не круто», — буквально сдулась она и свалилась на парту. «Оставшимся прозвища я еще не придумал, потому что вы мне ничем не запомнились», — честно признался я. «Но я обязательно это сделаю, рано или поздно. Поэтому ждите наш урок с нетерпением, потому что я расскажу о ваших прозвищах только на нашем уроке». «Конечно, хоть я так и сказал, проигнорировать остальной список я не мог. Вчера я не смог о них ничего выяснить в основном потому, что я был сосредоточен на миньонах и бандюге. А вот сегодня парочку интересных я приметил. Один на переменах увлеченно сидел в телефоне и переписывался. С кем, не знаю, но судя по выражению его лица, он весь рот материл, потом посмеивался над эмоциями пострадавших честных граждан страны. Короче говоря, интернет-тролль. Всю жизнь таких не любил, но, тем не менее, парочку знал, и если правильно использовать, то можно очень многого добиться. Ему я прозвище тоже придумал, но пока объявлять не стал. Вторая девушка, которая также выделилась, тихоня и стеснительная девушка с достаточно симпатичными чертами лица. Вроде обычная японка, но вот ее уровень на какой-то промежуток времени, совсем небольшой, лишь на десяток секунд, повысился аж до 99-го. А вот это меня действительно заинтересовало. В какой-то момент я начал подозревать ее в связи с сердцем Техносити и начал собирать о ней информацию. В списке эсперов моего класса она не числится, значит, дело не в этом. Может, она не эспер, но кто тогда? Маг, авантюрист? Возможно, она действительно шпион из научного или магического мира. Пока я не стал ничего предпринимать, но ее я выделил для себя и в обязательном порядке поставил в верхушку списка личностей, о которых нужно выяснить все. Классный урок на второй день протекал неплохо, точнее, совсем уж хорошо, пока под конец я не решил сделать все сложнее. «Бандюга, не хочешь показать мне домашнее задание?» — Подошел я к четверке. Что? Хмуро посмотрел на меня хулиган. На нем и его дружках не было следов побоев. Честно говоря, вчера их никто и не бил, связали и топили, да, но не избивали. Я и вовсе их просто толкал, когда они на меня нападали. Ну, домашка, ДЗ, внешкольные задания, я ненадолго задумался и неловко улыбнулся. Прости, больше никаких синонимов я не знаю, почесал я затылок. Ты издеваешься надо мной. Вскочил он и ударил руками по парте не первой свежести, чуть ту не сломав. Не сделал я никакого домашнего задания, и не смей называть меня этим дурацким прозвищем. В гневе посмотрел он на меня, улыбка исчезла с моих губ. Но ведь мы договаривались, спокойно посмотрел я в его глаза, и от этого взгляда он аж вздрогнул. Ему стало неуютно, когда так холодно смотрит на него. Да пошел ты, сел он обратно и отвел взгляд. Похоже, я в тебе ошибся, отвернулся я. Вчера, глядя на тебя, мне показалось, что ты необычное школьное быдло. Я увидел в тебе нечто большее. Дух, ясный разум и бунтарский характер. Именно поэтому, вместо того, чтобы махнуть рукой, я попытался что-то предпринять, заинтересовать тебя, ну или хотя бы мотивировать. Но ты не оправдал моих ожиданий, Косака Ячира, назвал я его по имени. И ты прав, я больше не буду называть тебя этим прозвищем. Ты его не заслужил. Я даю прозвище лишь тем, кого посчитал особенным, не таким, как все. В каком-то смысле, достойным и способным добиться гораздо большего, чем остальные. Ты же просто обычный янки. Я отвернулся и зашагал в сторону, гуляя ночью по улицам. Смотри, кого достаешь, Косака Ячира-кун. Ведь если встретишь кого-нибудь похожего на меня, за попытку нападения ты и вся твоя шайка поймете, что такое истинный дух улиц. И что, ты бы послушно принял условия, которые тебе навязали. Вскочил он, чего даже я не ожидал. Остановившись, я снова посмотрел в его глаза. Нет, конечно, но я бы не сдался, как ты сейчас, даже не думая о том, чтобы победить на своих условиях. Если бы мой противник хотел играть в баскетбол, то я выбрал бы регби. Если бы он играл со мной в шахматы, то я играл бы с ним в шашки. Если бы он хотел подраться со мной, я закружил бы с ним в безумном танце. Я и не надеялся, что ты сможешь догадаться, как диктовать мне свои игры и свои правила, но я хотя бы думал, что твой дух не позволит тебе принять поражение. Я прищурился. Но, похоже, нет никакого духа. Если ты даже не можешь следовать такому простому требованию, чтобы просто продолжить со мной этот спор. Повисло молчание. Он некоторое время хмуро смотрел на меня, после чего вздохнул и бросил тетрадь на стол. «Вот твое домашнее задание», — буркнул он. Я довольный улыбнулся, ведь с самого начала знал, что он его принес, не потому, что я такой мегаинтеллектуал и психолог, чтобы так хорошо читать людей. Просто он немного похож на меня, и я могу понять, как он думает. А еще я видел, как он прячет тетрадь перед началом нашего урока. «Да, вот и отлично», – кивнул я, не став даже проверять. Вместе с этим раздался звонок, знаменующий конец урока. «Что же, детишки, как я и сказал, взрослым сложно будет с вами справиться, и за эти 3 года обучения вы наверняка сталкивались с множеством увольнений ваших учителей. Но вот я, если вашим куратором стал я, это как раз тот случай, когда все вы должны объединиться, чтобы справиться со мной». Потому что если до этого вы были проблемными детьми из особого класса, то со вчерашнего дня вы обычные дети с проблемным учителем, подмигнул я им. И да поможет вам Господь, если вы решите настучать на меня родительскому комитету или другим подобным организациям. На этой фразе я закончил 2-й урок со своим классом. 1-й закончился не очень, но вот 2-м я был полностью доволен. Глава 13. Вечеринка. Сегодня, удивленно посмотрел я на паренька. Да, улыбнулся он мне, мы с другими учителями и работниками школы посовещались и решили устроить вечеринку в честь вашего вступления в должность, Гордон-сан. Вы ведь придете? Сегодня вечером меня ждет сержант и полисмен, чтобы серьезно поговорить на тему всего, что произошло. Конечно же, будучи участником аж 3 инцидентов, мне не стоит игнорировать интерес полицейских. Конечно. «Приду», с точно такой же улыбкой ответил я. «А много народу будет?» На всякий случай решил я уточнить. «Отличная возможность поиздеваться над сержантом, разве я могу не воспользоваться ею?» «Ну», ненадолго задумался он. «Думаю, человек 10, может, 15, но вряд ли больше. Хотя пригласили мы всех, кого только могли, но многие, ну, Он отвел взгляд. «Многие пытаются держаться от класса F подальше, и я их понимаю», – прыснул я от смеха. «Я тоже предпочел бы держаться подальше от тех, кто постоянно взаимодействует с таким ненормальным человеком, как я». «Тогда договорились, в 7 часов, конечно», – кивнул я и попрощался с молодым парнем. «Вот уж не думал, что первый из школы, с кем я смогу подружиться, это тот, кто первым на меня наехал. Юкимура Такиши, тот самый охранник, который не пропускал меня в школу, оказался вовсе неплохим парнем. В конце первого рабочего дня он подошел ко мне и попросил прощения. Человек, который может первым просить прощения, заслуживает уважения, хотя бы потому, что сам я не обладаю таким духом и признавать перед другими свои ошибки не могу. Поэтому, наверное, мы с ним и нашли общий язык. Когда я заранее положительно отношусь к собеседнику, даже мне легко с ним подружиться. Что там у меня дальше? Достал я телефон и посмотрел на расписание. Да неужели, урок музыки, да у учителя по музыке? Фыркнул я. А ведь действительно, без этого классного руководства у меня было бы столько свободного времени, посетовал я на альтруизм директора. Нужный мне класс находился в корпусе А, и урок проходил у третьекурсников. Другими словами, если мой класс самый слабый из всех, то вот те, с кем у меня урок, самая верхушка иерархии. Разница между F и A была видна еще на момент входа в здание. Если у F это был одноэтажный старый домик, который разваливался прямо на глазах, то вот у A все было совсем наоборот. Мраморный пол, картинки на стенах, красивое и оригинальное оформление, а главное, удобство для обучения в виде ноутбуков, интерактивных досок и другой техники. Даже парты тут были роскошными, а при желании можно было сесть на кресло. По сравнению с низкими столами у класса F, где нужно сидеть на коленях, просто небо и земля. И эта старая корга еще что-то говорит о благополучии абсолютно всех учеников, фыркнул я, усомнившись в ее здравомыслии. Нет, я понимаю логику такого разделения, попасть на класс выше не так уж и сложно, и подобным образом она мотивирует детей учиться усердно, но я, как самый настоящий проблемный ребенок, который прошел через что-то похожее, могу с уверенностью сказать, подобное неравенство в отношении помогает лишь части учеников, а вот на оставшихся это действует крайне негативно. Посмотрев, что урок у меня на 6-м этаже, я про себя обматерил того, кто это расписание придумал. Конечно, лифты в этом корпусе работают, но серьезно, я и лифт – это заклятые враги, которые друг друга терпеть не могут. У меня возникнут проблемы в лифте, это константа, нет, скорее концепция или даже сверхконцепция неудачника в лифте. Даже когда у меня есть телепортация и ее вариации, а сам я могу весь этот мир со всеми лифтами на молекулы разобрать, я рискнул один раз в лифт зайти, чтобы помочь человеку, а этот человек впоследствии стал семизначным демиургом с паршивым характером, который к тому же влюблен в меня. И нет сомнений, что все дело в лифте, если бы я не вошел в лифт, чтобы спасти ее, то этого можно было бы избежать. Даже если связь между лифтом и последующими событиями не прослеживается, если в истории фигурировал лифт, он во всем виноват, да. Пока я косился на лифт и шагал в сторону лестницы, позади послышался голос. «Гордон-сан, Хигаки Сатами, Триур». Оглянувшись, я увидел симпатичную женщину в белом халате и в очках. Ее одежду нельзя было назвать особо распутной, но и скромницей девушку, что так одевается, тоже не назовешь. Короче говоря, она выглядела крайне сексуально, и этот образ был создан кучей разных вещей, от очков и чулок, до аккуратного декольте и прилегающей одежды. Если описать эту докторшу в 2 словах, это была мечта каждого уважающего себя школьника. «Простите, мы знакомы?» Неловко почесал я затылок. «Нет», — холодно и немного отстраненно ответила она, представ предо мной как весьма спокойный и малоэмоциональный человек. «Мое имя Сатами, Хигаки Сатами. Я врач в этой школе. Директор поручила мне, чтобы я показала вам ваш кабинет». Я пару раз моргнул. «Мой кабинет? Разве у обычного учителя или классного руководителя бывают свои кабинеты?» Но ничего говорить я не стал. Вряд ли она сама без инициативы директора завела бы эту тему. Мне не показалось, что она хоть сколь-либо заинтересована мной или моей личностью. Скорее даже наоборот, сказать эти слова было ее работой, не более. «Конечно, Хигаки-сан», — улыбнулся я в ответ, — «но у меня сейчас урок, поэтому, если вы не против, встретимся после, хорошо?» Она кивнула и, поклонившись, удалилась. «Докторша, значит», — подумал я. «Я ее запомню», — принял я решение. «Плюс один в гарем», — появившееся предо мной сообщение я проигнорировал. «Нет, пополнять число жителей своего общежития я точно не собираюсь. То есть ты признаешь, что все, кто живет в твоем доме, это часть твоего гарема? Заткнись, КХМ, раз так, то предлагаю вспомнить про один интересный квест. Если ты опять начнешь мне затирать про всякие гаремы султана и гаремы императора, я клянусь, что найду способ даровать тебе тело, и своими руками изобью тебя до полусмерти. А ты знаешь, Zero One, свои клятвы я всегда держу. Да нет же, я про серьезный квест говорю. Вот, сам смотри». После его слов появилось сразу за первым и второе сообщение с содержанием квеста. Уникальная цепочка квеста. Баланс, наши все. Описание. Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет, подумал муравей и пошел обходить железнодорожные рельсы. Как показывает практика, не такими уж и большими оказались эти рельсы. Цель – собрать команду из правильных союзников, которым можно доверять. Считаются только те, кого ты полностью принял, то есть Дашка, Джинни и остальные, не считаются. Танк – 1-1, герой Эмили, ДД – 1-2, Кармен Квин, РДД – 1-2 и за нами. Хилл – 0-1, контроль – 1-1, Сиена Дарт, награда – возможность влиять на статус товарищей, штраф – неспособность образовать пати. Я вздохнул. Ну да, был у меня и такой квест, о котором я благополучно успел забыть. Правда, балансом в этой группе и не пахнет. У одной 4000 уровень, у трех других он еле-еле доходит до сотни. Так, стоп, нахмурился я. С каких это пор я принял Кармен в группу? Ты что, большой братик, еще думаешь, что можешь с этим что-то поделать? Правду говорят, блаженны неведающие и дураки, а неведающие дураки. То есть, ты, вообще счастливчики. Я помрачнел. Нахрен мысли об этом квесте и о том, что подразумевает описание, учитывая личность вируса, несложно догадаться, что он пытается обойти и почему это оказалось не так сложно, как он думал. Тем не менее, промолчать я не мог. Когда мы с тобой были друзьями, не думал, что ты такой человек, король монстров, посетовал я. У меня в любовницах была принцесса вражеского государства. Как ты думаешь, каким я мог быть? А ты ведь даже половины истории не знаешь. У меня даже свой отряд боевых горничных был, и нужны они были вовсе не для битв, понимаешь? А когда человеческие желания и сущность архидемона объединились? В общем, после становления вирусом я не особо изменился, если ты об этом. Перестав болтать со своей собственной шизой, я направился в сторону класса 3А, в котором училась элита школы. И первое, что бросилось в глаза, это их одежда. Белый костюм, белые штаны, аристократичный и богатый вид. Сразу понятно, что эти ученики особенные. Только вот меня они совсем не впечатлили. Скорее наоборот, я оказался раздосадован. Никто из них даже не встал, когда я вошел в класс, не говоря уже о том, чтобы поклониться и поприветствовать меня как следует. А ведь я совсем не из тех, кому подобное нравится. Просто... такая разница в отношении ко мне между худшим и лучшим классами меня задела. Наверное, это потому, что я отношу себя именно к худшим, потому что по духу напоминаю их. «Здравствуйте», — улыбнулся я им. Даже после этого они не проявили свое почтение. Только один парнишка с серебристыми волосами, откуда у него вообще такие волосы, я в душе не чаю, встал и подошел ко мне. А ведь урок уже начался, так что даже не знаю, что является большим неуважением. Хотя, наверное, он может себе позволить меня не уважать. Каника Такацуги, 155 ур. «Приветствую», — улыбнулся он в ответ, но было в этой улыбке что-то снисходительное. «Мое имя Каника Такацуги, и я староста этого класса», — протянул он мне руку. «Он чего хочет этим добиться? Пусть даже он эспер 5 уровня, но так демонстрировать свое презрение, это уже слишком. И это, несомненно, презрение». Хотя рукопожатие издревле считается жестом равенства, в контексте того, что я учитель, а он ученик, это показывает его пренебрежительное отношение ко мне. «Что же, Каника-кун, приятно с тобой познакомиться», — принял я рукопожатие. «Не уважает? Год назад, когда я был еранговым авантюристом, я еще мог бы попытаться проучить наглеца, но сейчас, чего мне комплексовать? Все как в известной китайской пословице, он лягушка в колодце». Для него весь мир ограничен небольшим пространством, и он считает себя всемогущим, только вот мир за колодцем огромен, и многие могут его просто раздавить. На самом деле, даже хорошо, что такой человек есть среди оппонентов моих учеников. Будет им мотивация становиться лучше. Что же, улыбнулся я, давайте начнем урок. К концу года мои спиногрызы станут лучше, чем они. Если нет, я перестану уважать себя как учителя, пообещал я. В какой-то момент по ходу урока я понял, что действительно начал воспринимать класс F как свой, но странным или неправильным мне это не показалось. Скорее наоборот, было бы странно, если бы я не проникся к подобным ученикам. Глава 14. Учебное время подошло к концу, но расслабиться себе позволить я не мог. Дел было по горло, и следующим в списке стояла вечеринка в честь моего входа в коллектив. И что же случилось потом? Показал я заинтересованность в рассказе парня моего возраста. Ну, я попросил прощения и ушел, улыбнулся он. Они тебя так просто отпустили, Юкимура-кун, удивился я. Не совсем точнее, совсем нет. Они начали палить куда глаза глядят, а я ведь не какой-нибудь супермен, чтобы уклоняться от пуль. Начался долгий бой, но мои непревзойденные навыки позволили мне выжить и даже убить половину из них, похвастался школьный охранник. Невероятно. Показал я удивление. Думаю, я бы так не смог, признался я. Честно говоря, истории Юкимуры, того самого охранника, с которым я подружился, были достаточно занимательны и интересны, но при этом слишком нереалистичны. Да, уровень у него и вправду впечатляет, но от пули это точно не спасет. Да и по его собственным словам, он чуть ли не в одиночку целый отряд спецназа вырезал одним только ножом. Поэтому мне не стыдно признавать, что совершить подобное я не могу, просто, ни один нормальный человек не способен на это. Что уж тут говорить, если спецназовцы сами по себе имеют 8-й, а то и 9-й уровень, и это без обмундирования, не каждый в ранговой справится с подобным отрядом, а это 50-е и выше уровни. Ты не слушай его, Вальтер Кун, улыбнулся мне старик, который спас меня от этого не супермена при первой встрече. Он всегда какие-то глупости рассказывает, и не стоит верить всему, что он говорит. Ну почему все думают, что я это придумываю, приуныл он, но это было в шутку, похоже, он сам понимает, насколько смешны его заявления. А почему бы тебе, Вальтер Кун, не рассказать немного о себе, раз уж эта вечеринка в твою честь? Соблазнительно улыбнулась роскошная женщина на пару лет старше меня. Это была математичка и, должен признать, красивее японки, не считая нами, но ведьма выглядит как славянка, а не японка, я не видел. Даже докторша, на которую я иногда заглядываюсь, уступает ей в плане фигуры и внешнего вида, в основном потому, что одевается учитель математики еще менее скромно, чем школьный врач. Докторша, кстати, тоже была тут. Да что уж тут рассказывать, неловко почесал я затылок, стараясь не пялиться на тело математички. Отучился в Токийском университете и на протяжении года искал себе будущую профессию. Вот совсем недавно решил попробовать себя как учителя. Я слышал, что вас называли выдающимся талантом музыкальной школы, Гордон Сан, сказал мужчина лет 35, поддерживая разговор. Это впечатляющее достижение. Люди склонны перехваливать других, если у них хорошие отношения, отказался я от комплимента. Ох, не стоит скромничать, прищурилась математичка, будто тигр, наблюдающий за ягненком. Ты слишком милый, чтобы признать свои заслуги, Вальтер Кун, так почему бы нам самим не убедиться в твоих навыках, предложила она, уже в который раз обратившись ко мне так неформально, любой обычный японец мог бы посчитать это оскорблением. Ну что, народ, послушаем, как наш Каха играет на скрипке. Это отличная идея, поддержал его старик. Ты ведь всегда берешь эти скрипку с собой, да, ладно, но не ожидайте слишком многого. Неловко улыбнулся я и взял свой инструмент. Все с интересом замолчали и начали ждать. Честно говоря, я лишь один раз играл на этой штуковине, чтобы проверить, и потому не уверен, что все получится во второй раз, но я попытаюсь. Глубоко вздохнув, я положил смычок на скрипку, и моя рука сама по себе начала двигаться, а вместе с этим полился звук. Я, как завороженный, играл, ведь эта скрипка была особенной, зачарованная на то, чтобы играть самую чудесную и волшебную мелодию, которую только можно создать из всех спектров звуков скрипки. Секунда за секундой музыка лилась, а посторонние звуки с каждой секундой все больше и больше стихали. Вскоре никто, в том числе и те, кто не относился к нашей группе, не говорил ни слова. Они смотрели на меня с раскрытыми ртами и чуть ли не дрожали с каждым звуком. Это скрипка, чудесный инструмент, созданный адептом магии 40 лет назад. Музыка не является магической, а сама скрипка создана так, что почувствовать в ней магию может только тот, кто играет на ней. Прошли секунды, и они объединились в минуты. В какой-то момент я сам забылся, закрыл глаза и просто отдался магии этого артефакта, которая превратила меня в величайшего скрипача в мире. Но это состояние продлилось недолго, и, опомнившись, я в нужный момент закончил этюду. Убрав скрипку, я неловко улыбнулся. Только после этого кто-то захлопал, а остальные, опомнившись, последовали его примеру. Вскоре весь небольшой ресторанчик аплодировал мне стоя, не только мои коллеги по работе, но и те, кто к нашей школе не имел отношения, начали подходить ко мне и высказывать слова восхищения. Мне на самом деле стало неловко, но не потому, что я жульничал, просто не привык я к столь искреннему восхищению. Я ведь обычно всегда крайним остаюсь и свое место под солнцем доказываю в противостоянии. Неосознанно я покосился на медичку. Она тоже выглядела изумленной, хоть и продолжала сидеть на своем месте, в отличие от большинства. Не знаю, почему меня волновано, понравилась ли игра ей, но то, что ее реакция чуть менее эмоциональна, чем у остальных, меня задело. Может быть, если бы не учительница физкультуры рядом с ней, я, может, и попытался бы с ней поговорить отдельно. Вскоре, когда все немного отошли от моей игры, я отдалился от основной группы и направился подышать свежим воздухом. Правда, это был всего лишь предлог, чтобы не оставаться в этой группе начавших бухать учителей. «Неплохо», — послышался мужской голос рядом со мной. «У тебя действительно талант к музыке, Гордон Кун». Повернувшись, я увидел знакомую пару. Это была сержант и его верный помощник-полисмен. «Не ожидал вас здесь увидеть», — неловко улыбнулся я. «Именно поэтому ты пришел сюда со своими коллегами, Вальтер Гордон», — фыркнула сержант. «Впрочем, понимаю, ты ведь действительно хочешь быть учителем, а значит, ты должен ставить во главе угла постройку отношений со своими коллегами». «Ну», — я почесал затылок. «Можно сказать, что мне навязали эту работу», — вздохнул я и отвел взгляд. «Но вы ведь и так это знаете». «Да», — женщина промолчала, что и было ответом. «Они действительно просмотрели секретные материалы касательно Вальтера Гордона и выяснили, что я был связан с террористической организацией, за которой они охотятся. Точнее, Вальтер Гордон был пешкой одного из лидеров этой организации, которую выбросили, как только это оказалось выгодно. После этого он встал на противоположную сторону и в течение полугода помогал властям в борьбе с террористами. До этого момента их информация верна. Дальше уже на официальном уровне того человека помиловали, дали новое имя и включили в программу защиты свидетелей. На чуть менее официальном, тому человеку дали новое имя и отправили шпионить за действиями группировки в Техносити. На самом же деле, бывшие товарищи его нашли и убили, а Гил заключил какой-то там контракт с отдельным человеком с верхушки правительства, благодаря которому меня взяли на его место, дали новое имя и отправили сюда в качестве приманки. Именно поэтому меня после аж двух событий с терактом отпустили, несмотря на крайне сомнительное поведение, для них я скрытый агент, который по своим путям мог узнать о готовящихся инцидентах. Причина, почему я так напрягся из-за мертвой девчонки, все та же. Одно дело, если секретный агент спасает людей, и совсем другое, если убивает их. Во втором случае у меня действительно могли возникнуть проблемы. Дело спасало только то, что девчонка была террористкой, а значит, в крайнем случае можно было все списать на самооборону. Как бы там ни было, вздохнул я, отвлекаясь от мыслей о том, с чем мне также придется разобраться. Раз уж мы все здесь, то можно и обсудить то, о чем вы хотели поговорить. Вальтер, как обычно без суффикса обратилась ко мне сержант. Наверное, мы должны тебе это сказать, ту малолетнюю террористку убили мы, спокойно сказала она. Что? Искренне удивился я. Выяснив ее личность еще в аэропорту, мы отправили за ней и ее сообщникам отряд, но при задержании она оказала сопротивление. Группа перехвата вынуждена была открыть ответный огонь, вследствие чего она оказалась ранена. И эти раны ее убили, удивился я. Теперь понятно, почему они так легко оставили меня в покое, когда я мог оказаться замешан в убийстве девушки. Даже если очевидно, что я ее не убивал, а это очевидно любому, кто умеет думать, все равно без допроса бы это дело не осталось. Верно, кивнул полисмен, беря слово на себя. «Я был тем, кто выпустил ту самую пулю». Мужчина выглядел спокойным, но я был уверен, что это только с виду. На самом же деле, если вспомнить его реакцию и слова при первой нашей встрече, он действительно не хотел бы убивать 15-летнюю девчонку. «А как она в мою квартиру попала?» – осторожно спросил я. «Эта девушка приходится внучкой той женщины, что сдает квартиры в том здании. Мы уже подтвердили, что пропал общий код-ключ, который открывал все двери в том здании», – вздохнул мужчина. «А ведь точно, старушка говорила, что у нее есть внучка. Если не ошибаюсь, эта девушка должна была учиться в Сакурадзе. Жаль бабулю», – прошептал я. «Никто мои слова не поддержал, но я понимал, что они согласны со мной. Скоро народ разойдется, и тогда мы можем вернуться к этой теме», – бросил я, направляясь в сторону своих коллег. «Вальтер Кун, ну где ты там?» – вышел из-за угла Юкимура и помахал рукой. «Народ требует, чтобы ты еще раз сыграл на скрипке. Простите, простите, я тут со знакомыми встретился, вот и задержался», – махнул я рукой. «В общем, поговорим, когда все закончится», – махнул я рукой и направился в сторону охранника. Юкимура несколько секунд покосился на парочку, а потом посмотрел на меня. «Жуткие какие-то у тебя друзья», – тихо прошептал он, чтобы они не услышали. Мне даже возразить было нечего. Вместо этого я сам взглянул на парочку, и вдруг до меня дошло, что они не так уж и плохо смотрятся вместе. «Может, мне стоит скрепить два одиноких сердца?» Помотав головой, я потащил за собой Юкимуру. «Вечеринка только начинается». Глава 15. «Ничего никогда не идет по плану, кому как не мне это знать, поэтому я всегда придерживаюсь тактики общих целей и путей к ним, ставлю перед собой задания и дальше импровизирую, исходя из того, что мне известно. Конечно, не всегда эта схема работает, нередки случаи, когда я не добиваюсь никаких результатов, а то и все идет в пропасть, но процент успеха показывает, что мой путь верный. И все дело в том, что в процессе планирования ты должен учитывать все до мельчайших деталей, а также придумать контрмеры на неправильное развитие событий. Может и будет какой-нибудь гений с IQ выше 200, который способен подобным образом и бессмертного убить, и товарищам помочь, но я точно не из их числа. Для меня все просто, действовать надо не спеша, до определенного момента, а потом как начать штурм, да так, чтобы никто опомниться не успел, а противник уже повержен. Именно таким простым принципом следует Виктор Громов еще с 4-летнего возраста, и, как видно, я еще жив. К чему я это? А к тому, что я очень тщательно подхожу к моменту кульминации события и никогда не тороплюсь. Поэтому то, что в мгновение ока прошло 2 недели с момента моего поступления на должность учителя, и за это время практически ничего не случилось, в порядке вещей. Раздался звук распахнувшейся двери, и я буквально влетел в класс. Учитель математики, та самая роковая женщина без чувства стыда, с удивлением смотрела на меня, как и все мои ученики. «Гордон Синсинь». От удивления математичка даже обратилась ко мне как подобает, а может, она просто проявила такт перед учениками. «Вы что-то хотели?» – склонила она голову. «Ханага Юкихиса. 4 ур. Ханага Синси», – вежливо кивнул я. «У вас ведь урок с моим классом, верно?» Женщина удивленно посмотрела на меня, но подтвердила. «Не могли бы вы одолжить мне мой класс на этот урок? Я обещаю, они дома выучат все, что пропустит за этот урок», — уверенно взглянул я в ее глаза. «Чего?» — недовольно протянул класс, но я глянул на них так, что все мигом замолчали, а свои претензии оставили при себе. «Ну так нельзя», — засомневалась учитель. «С меня будет должок», — продолжил я настаивать. Она прищурилась, после чего плотоядно улыбнулась. «Должок, говорите?» — прищурилась она, взглядом оценив мое тело. «Что же, я не против, но должок я с вас обязательно стребую. У меня сложилось такое впечатление, что потребует она что-то крайне возмутительное, но с этим я позже разберусь. Есть пара идей, как обезопасить себя от самого худшего, да и математичка не дура, чтобы сразу в крайности даваться. Надеюсь, вы смилостивитесь надо мной», — улыбнулся я ей, всем своим видом демонстрируя то, что мне нужно поговорить с учениками наедине. Учитель кивнула и, попрощавшись с классом, удалилась. Она не создавала впечатления человека, заинтересованного в знаниях детей, да и класс у меня был такой, что многие даже не взглянут на доску, так что ушла она без лишних сожалений. А вот я так беззаботно к своим ученикам не относился, скорее даже наоборот, В моих глазах они были маленькими версиями меня разной степени испорченности, и потому слух, который я недавно услышал, сильно меня задел. «Синси», осторожно спросила меня электровеник. «Молчать», повысил я голос. «Всем собраться на улице. Того, кого не будет за зданием через 54 секунды, ждет 10 дополнительных занятий со мной лично». Прошло несколько секунд, и видя, что я абсолютно серьезен, все метнулись на улицу. Даже все из себя такие грозные и серьезные миньоны вместе со своим командиром не смогли остаться хладнокровными. Через 50 секунд все уже были на поляне за школьным корпусом класса F. «Синси, можно спросить, что случилось?» — подал голос шпион, которого больше всего беспокоило мое поведение. Он ничего подобного не ожидал, поэтому это задело его гордость. «Что испортило вам настроение, Синси?» Я не ответил ему, вместо этого хмуро оглядев весь класс. «Итак», — начал я, — «правда ли то, что я сегодня услышал?» Ученики недоумевали, чего я, собственно, и добивался. «А что вы слышали, Синси?» — вышел вперед второй миньон. Но я снова не ответил, вместо этого посмотрев на молодого парня. «Казама Наруаки, 4 ур, Казама Наруаки, выйти вперед», — приказал я, и парень послушно вышел из строя. «Отвечая на вопросы четко и правильно, ты признавался некой красавице из класса неделю назад?» Парень в недоумении моргнул, но под моим взглядом ему оставалось только признаться. «Да-да», — опустил он взгляд, весь красный из-за стыда. «Но мне отказали», — взгрустнул он. «Вот ведь стерва», — вздохнул я. «Нет», — возразил парень. «Она очень добрая и хорошая, просто я недостаточно хорош», — сдулся он. «Если бы она была добрая и хорошей, о моих учениках не ходили бы такие слухи», — хмуро произнес я. «Шпион», — позвал я самого красивого из парней, который послушно вышел вперед. «Ты чего не говорил мне об этом инциденте? Мы же вроде договорились», — прищурился я и хмуро поглядел на парня. В ответ он просто пожал плечами. «Согласно нашему уговору, он рассказывает все, что может меня заинтересовать, а я помогаю ему в этой школе не скучать, поэтому ему было никак не оправдаться». «Ну и ладно», — недовольно буркнул я. «Итак, слушать всем меня, с этого дня вы все зачислены в клуб волонтеров, и первое же задание у вас, это помощь бедному и несчастному отвергнутому. Синси, я правильно понимаю, с этого дня у Наруаки-куна прозвище будет отвергнутый?» — спросила староста, которая каждый раз обновляла список тех, кому я даровал прозвище. Делалось это, чтобы люди не путались, к кому я обращаюсь, и если кого зову, могли подсмотреть, кого именно. «Да», — кивнул я. «Эй, я не хочу такое отстойное прозвище», — возразил он. «У тебя время до следующего классного часа. С того момента прозвище станет официальным, и я его не поменяю. Если хочешь что-то поменять, то сделай это до того времени», — объяснил я ему. «Я не хочу участвовать в этой детской игре», — сказала одна из учениц, отвернувшись и зашагав в сторону выхода. «Новое правило», — поднял я голос. «Каждый, кто не согласится вступать в мой новый клуб волонтеров, получит наказание в виде 50 дополнительных уроков. Можете благодарить за это мисс Шину. Это против школьных правил», — возмутилась она. «Скажи это директору, если хочешь», — спокойно ответил я. «Где ее кабинет, ты знаешь». «Ну а что, директор мне насильно всучила этот клуб. Я думал, что если просто буду тянуть время, то смогу как-нибудь от него отвертеться, но нет, старуха оказалась слишком уж настойчивой. У меня предельный срок, конец этой недели. Да и к тому же, с сегодняшнего дня я официально вступаю на роль школьного психолога, каждый пропущенный день мне грозит 10 дополнительными уроками музыки вне очереди. Синси, касательно того, что мы должны сделать, у вас есть свои предложения, или мы должны придумать все сами?» «И первое, и второе», — ухмыльнулся я. «Класс F, слушать мои указания, с этого дня и до конца учебного года вы должны сделать так, чтобы та девчонка влюбилась в отвергнутого». Я пристально оглядел группу пред собой. «Ты», — показал я на девчонку, которая, по словам шпиона, влюблена в нашего бедолагу. «С этого дня тебе присваивается титул девушка отвергнутого. На протяжении всего периода операции вы с отвергнутым будете отыгрывать роль возлюбленных. Для поддержания легенды вам придется идти на свидание, вести себя ванильно, и вообще, если кто-нибудь не из нашего класса узнает, что вы встречаетесь понарошку, я гарантирую вам полный провал на экзаменах», — крайне серьезно заявил я. «Чичева», — одновременно закричала парочка. Девушка, крайне скромная миловидная красавица, была достаточно смущена этим, Она уже второй год не может набраться смелости признаться в своих чувствах и, между прочим, об этих чувствах знают все, кроме самого отвергнутого. А парень ему просто жалко было девушку, это он попытался выразить своим возмущением. «Не надо впутывать сюда остальных», зло посмотрел он на меня. «Это моя ошибка», подумал, что я ей нравлюсь, если уж она так мила со мной. «Не надо из-за этого никого заставлять делать то, что им не хочется. А кто сказал, что ей не хочется побыть твоей девушкой?» Фыркнул я, отчего паренек вздрогнул и чуть было не упал. «Че что, у меня было такое чувство, что я только что перевернул его мир вверх ногами. В общем, мены и вумены, ваши роли вам понятны?» Прищурился я. «Шпион, ответственным за задание я назначаю тебя, все остальные его слушаются. И запомни, у тебя есть полная власть над классом, а тот, кто ослушается тебя, ослушается меня. Но в случае провала по голове сильнее всех получишь также ты». На этом я завершил то, ради чего так бежал сюда. Отвергнутая девушка отвергнутого оба были крайне растеряны и не знали, что делать. Если парень и был против, то после моих слов его голова была забита мыслями совсем не обо мне. Мне на телефон пришло сообщение от шпиона. «Так что, учитель, какова наша настоящая цель? Сблизить парочку или отомстить красавице?» Я закатил глаза. «Шпион, ты что, дурак, что ли? С каких пор одно другому мешает? Учись добиваться нескольких целей одним ходом. Поскольку дела с классом закончились, мне нужно было вернуться в учительский корпус, где меня ждет не дождется уютный кабинет психолога». «Подожди, Вальтер», — раздался громкий голос, который я слышал довольно часто в последнее время. «Мой ученик не только не проявил ко мне уважения, но и даже учителем не назвал. Но я не разозлился, нет, скорее даже умилился. Ты обещал, что я каждую неделю имею право бросить тебе вызов». Посмотрел он в мои глаза уверенно. «Бандюга в своем репертуаре. Ну и?» Приподнял я бровь. «Снова хочешь кулаками помахать?» Прищурился я. «Нет», — отвел он взгляд. «На прошлой неделе они действительно потребовали повторную драку, и миньоны вместе со своим лидером огребли так сильно, что даже мне жалко их стало. Теперь, судя по всему, они поняли, что даже вчетвером не имеют против меня никаких шансов. На сей раз мы вызываем тебя на волейбольный матч», — заявил он. Даже я удивился подобному подходу. Похоже, я недооценил его гордости то, как болезненно и буквально он воспримет мои слова о моем тотальном превосходстве во всем, что бы то ни было. «Если не ошибаюсь, ты в средней школе состоял в волейбольном клубе, верно?» «Да, как и они», — ухмыльнулся бандюга, показывая на миньонов. «Но вы ведь не будете жаловаться, что нас больше или что у нас больше опыта?» — с превосходством спросил он. «Неплохо, неплохо», — кивнул я. «Значит, ты усвоил предыдущий урок, нельзя заходить на территорию врага, а лучше всего заставить его играть по твоим правилам», действительно впечатлился я. «Вот тебе следующий урок, прежде чем делать ход, посмотри на резервные силы и незаметные возможности противника», фыркнул я, разворачиваясь к классу. «Класс мой, если я проиграю, вам 100 дополнительных уроков, если же мы выиграем, на уроке музыки я сыграю вам. Ура!» – завопил электровеник. «Я хочу еще раз услышать музыку учителя». Выбежала она вперед и встала рядом со мной. Как и ожидалось, она отреагировала первой. Уверен, даже если бы я не поставил никаких наград или штрафов, она все равно захотела бы меня поддержать. Хорошая она девочка, мне она очень сильно симпатизирует.